«Да, развратничать очень приятно, но утомительно», — проговорила Катара. «Ох, вы так рассказываете, что мне и самой захотелось попробовать», — посмотрела на меня Тоф. «Не-не, тебе еще рано, как подрастешь, так и развратничай, я тебе в этом с радостью помогу». «Ловлю на слове и о словах, мы ведь продолжим учиться письму и чтению», — спросила Тоф. «Да, я уже поразвратничал и потренировался, так что, свободен для урока», — ответил я, также садясь есть. «Каждый раз я готовлю с запасом, и лишнюю еду помещаю в пространственный карман, чтобы потом пополнять силы во время игр с девушками». После завтрака мы с Катарой продолжили учить Тоф, и 3 дня мы посвятили обучению Тоф, прерывая уроки лишь на сонные приемы еды. Девочка она была не глупая, и уже могла читать по буквам, писать мы ее также обучали, поэтому Тоф вполне может написать письмо родителям, вместо того, чтобы лично с ними встречаться. Эту идею я ей и подкинул. Для Тоф я изготовил специальные чернила, которыми можно было частично управлять магией земли, поэтому любые ошибки в письме Тоф может исправить. Ошибок она делала много, хоть ее текст все равно можно было прочесть и понять. Пока девочка писала личное письмо, я пошел к Катаре, что решила потренироваться в магии воды. За последние дни я хорошенько разработал ее чакру воды, что как раз находится в том месте, где я постоянно долблю Катару и вливаю в нее свою энергию, отчего магия воды у Катары стала раза в 2 сильней. «Знаешь, Хен, я вот думаю, зря Кара не согласилась на тот вариант с сексом для открытия ее чакры, я ведь от такого стала явно сильнее», — проговорила почти голая Катара, стоя в воде. «Ну, я ведь это предлагал не просто для того, чтобы с ней переспать, а также и для того, чтобы ей помочь. Аватар такая привередливая и неблагодарная», — ответил я, смотря как Катара магией воды подготавливает свою попку к предстоящему веселью. И когда все было готово, мы переместились в домен и занялись анальным марафоном. Катара от такого уставала, но все же это было приятно, так что, мне она позволяла играть с ее дырочкой столько, сколько я захочу. У Кары дела по-прежнему стояли на месте, так что, на следующий день, мы решили все же улетать из восточного храма воздуха. Кара вызнала у гуру Патика, как открыть остальные 3 чакры, именно об этом она сейчас и рассказывала. 5-я чакра, чакра звука, находится в горле, она отвечает за правду и блокируется ложью. Чтобы ее открыть, я должна рассказать правду там, где раньше солгала, просвещала нас Кара, когда мы собирали вещи перед отправлением. 6-я чакра, чакра света, она находится в центре лба, отвечает за озарение, и блокируется иллюзиями, то есть я должна понять, как устроен мир, чтобы ее открыть, и это еще возможно. Но вот последняя 7-я чакра, чакра мысли, она находится на макушке, при ее открытии дает доступ к космической энергии, но блокируется земными привязанностями. Чтобы ее открыть, я должна отречься от всего, что меня держит на земле, от семьи, любви, долга. И вот какой из меня будет в итоге аватар, если мне не будет никакого дела до того, что творится на земле. Для чего мне вся эта сила, если меня больше не будут волновать мирские заботы? Спросила Кара. Хэймэм, да уж, даже я не смогу отказаться от земных привязанностей, от любимых людей. Для чего мне тогда вообще сила, как не для защиты этих самых людей? Спросил я. Вот и я о том же. Нужно искать другие способы овладеть состоянием аватара. Я ведь уже входила в это состояние, тогда я испытала сильные эмоции, но все же, это возможно и без открытия всех 7 чакр. К тому же, 6 чакр я, думаю, все же смогу открыть, но сначала нужно открыть чакру воздуха и изучить магию воздуха. Закончила собирать вещи Кара. Тогда, полетели искать информацию в самую большую библиотеку в мире, проговорил я. Осталось отыскать эту самую библиотеку в самой большой пустыне в мире. Кара, Катара и Тоф полетели на Бинг, а я летал самостоятельно. Пустыня Шивонг была довольно симметричная и занимала площадь квадрата со сторонами в 3500 километров. Площадь этой пустыни была раза в 2 больше площади всех островов народа огня, и приблизительно равна суммарной площади материков северного и южного полюсов. В общем, искать библиотеку придется долго. Примечание к части. Катара, https://phtasabgaglunlhxb2a4itk75lq6. Тоф, https://phtasabgaglarfk3eiskakapx8. Катара, https://phtasabgaglidvniknksuv2a4g68. Катара, https://phtasabgaglxfxnua4enf18. Кра, HTTPS, Пхата, Сабга, ГЛГ, 77, ВПЗ, ЗГ, ХДВ, МБ, 9, ЕГ, 9. Глава 31. Библиотека. Перед тем, как начать поиск библиотеки, мы залетели в ближайший город и ТОВ сходила в филиал компании Бифонг передать письмо родителям. У девочки были документы, подтверждающие ее личность, поэтому с передачей письма не было проблем, а достоверность отправителя смогут подтвердить сами служащие. В городе мы также набрали еды и воды, и полетели в пустыню Шивонг. За один день найти ничего не удалось, мы до ночи летали над пустыней, но кроме песчаных барханов ничего не нашли. В пустыне было жарко, и хоть девочки летали на ледяном фениксе, все равно к ночи они утомились постоянно находиться на солнце. Когда мы ночью разбили небольшой лагерь, чтобы поужинать, то я предложил: «Давайте завтра разделимся, а то мы так неделю будем искать эту библиотеку. А для того, чтобы вновь собраться, просто выстрелите ночью огненным шаром в небо, я вас так и найду. Да, если мы разделимся, то в два раза быстрее найдем нужное нам место», — проговорила Кара, поедающая мороженое. «Мы скупили мороженое почти во всем городе, так что девочки ели его практически целый день, чтобы еще дополнительно остудиться. Ну, с этим решили. Теперь второй вопрос. Кто где спать будет? Я могу домик построить из спекшегося песка, или мы все можем спать в той моей комнате между миров, но там лишь одна кровать, мы вроде бы на ней все поместимся, но будет тесновато». Посмотрел я на Кару сейчас, хоть и была ночью довольно темная, однако, магом огня создать источник света довольно легко. «Я буду спать с тобой, не хотелось бы, чтобы меня ночью какая-нибудь пустынная змея укусила», — ответила Катара. «Тогда и я тоже», — дала ответ Тов. «А я и на песочке прекрасно высплюсь», — ответила Кара. «Кара, серьезно, хватит на меня уже обижаться, ну, женился я еще раз, не быть тебе больше второй женой, будешь значит третьей», — проговорил я. «Все, я пошла спать. Бинг, посторожишь меня?» — посмотрела Кара на ледяного феникса. «Ты что, смеешься? Я спать буду, я и так вам транспортом целый день служила на жаре, еще охранником ночью быть я не нанималась. Иди к Хину спи, я вот тоже планирую у него подремать, а то я слышала, в этих краях водятся пустынные духи, они все духи добренькие, некоторые из них и другими духами не прочь перекусить, а уж аватар так вообще деликатесное блюдо», — ответила Бинг, сев мне на плечо. «Ну, посмотрел я на Кару, я не буду с тобой спать», — настаивала на своем Кара. «Какая же ты обидчивая и вредная, все равно я переместил Кару в домен, пусть спит на краю кровати, так и получилось». Тов сразу улеглась вместе со мной и обняла меня, Катара же легла между мною и Карой. Время я в домене не ускорял, поэтому проспали мы столько же, сколько прошло и в реальном мире. Весь следующий день мы тоже потратили на бесплодные поиски библиотеки. Девочки, летающие на Бинг, подали ночью сигнал, и после объединения нашей группы, мы вновь проспали ночь у меня в домене. Ох, у меня не было секса уже два дня, и потерпеть вроде бы можно, но сложно, когда на одной с тобой постели лежат сразу три девушки. Ну, зато полапал незаметно Катару, и даже смог довести ее до оргазма своими пальчиками. На третий день, после пары часов поиска, я заметил внизу бегущую то ли лисицу, то ли собаку, и что самое интересное, в зубах она держала свиток. Я решил проследить за этим существом, и через час, эта лиса-собака прибежала к небольшой башенке, почти полностью засыпанной песком. Забежав по стене, это существо запрыгнуло в окно башни. Я заглянул в башню, и оказалось, что это вход в какое-то огромное строение, зарытое под песком, и так как мы искали библиотеку Ван Шитонга, вероятнее всего это именно она. Девочки с Бинг улетели не так уж далеко, так что я за ними слетал и привел их к своей находке. «Как-то не похоже на библиотеку», — скептически осмотрела Кара башню. «Потому что она под песком», — ответил я. Тов же подошла к башне и, закрыв глаза, дотронулась до нее. «Да, Хен прав, под песком находится огромное здание, и оно невредимое, так что там безопасно». Открыла она глаза и посмотрела на нас. «Пойдемте проверим». Девочки вновь сели на Бинг и полетели к окнам наверху башни, я летел рядом, и спуститься нам пришлось метров на 20, прежде чем мы встали на первый ярус библиотеки. Здание было многоярусным, а посреди библиотеки находился сквозной провал через все этажи. Ван Шитонг ведь дух совы, и видимо этот провал нужен был для быстрого доступа к любому этажу. Через этот провал были проложены мостки, и через него же было видно, что библиотека имела как минимум 20 этажей, а тут красиво, заметила Тоф, осмотрев многочисленные фрески на стенах, где в основном изображались совы. В библиотеке было довольно светло из-за многочисленных светильников, где использовались особые светящиеся кристаллы, что превращали духовную энергию в световую. Кто проник в мою библиотеку? К нам прилетела огромная черная сова, и когда она приземлилась рядом с нами, то возвышалась над нами почти на 1,5 метра. «Ван Ши Тонг, как поживаешь?» – спросила Бинг. «Бинг Си Фенг, с каких это пор ты с людьми якшаешься?» – посмотрела огромная сова на не менее огромного ледяного феникса. «Да так, решила аватару помочь, вот это вот девочка новый аватар, и нам нужна информация о магии воздуха, всех магов воздуха уже как 100 лет истребили». И аватару ни у кого учиться этой магии, ответила Бинг. Я владею всеми известными видами магии, включая магию воздуха. С явной гордостью в голосе проговорил Ван Ши Тонг, но я не буду учить аватара. Она в первую очередь человек, а люди используют знания из моей библиотеки лишь для того, чтобы превзойти других людей. Несколько лет назад в мою библиотеку наведался один человек из народа огня по имени Джао. Я разрешил ему воспользоваться моими книгами, а в итоге он искал информации о том, как можно одолеть магов воды. Он нашел информацию о духах Луны и океана и решил убить духа Луны, чтобы ослабить магов воды во всем мире. Я узнал о его нечистых намерениях и прогнал его, но перед тем, как уйти, этот Джао сжег весь отдел, посвященный народу огня, чтобы никто не смог найти информацию о том, как можно одолеть магов огня. Люди лишь разрушают, даже аватару нужны знания о магии воздуха для того, чтобы кого-то одолеть, скажешь не так, аватар, наклонился Ван Ши Тонг к Каре. Но я должна принести гармонию в мир, без магии воздуха я не смогу исполнять долг аватара, ответила Кара. Хоть аватар и является мостом между духами и людьми, но уже давно аватары занимаются проблемами лишь мира людей, тебе нужна моя помощь, чтобы принести гармонию именно в мир людей и знаешь что? У тебя не выйдет. Я живу в мире людей уже 1000 лет. Аватару никогда не удавалось установить гармонию в мире людей, только они решали одну проблему. Как появлялась новая, а потом они умирали, возрождались и вновь начинали бесполезные попытки установления гармонии люди. Слишком любят войну и хаос. Впрочем, не все люди плохие, некоторые из них разрушением предпочитают созидание. Таким людям вход в мою библиотеку разрешен. Если вы дадите мне новые знания, что можно использовать лишь в благих целях, я не только дам вам доступ к книгам моей библиотеки, а даже научу аватара магии воздуха. Если у вас таких знаний нет, то выметайтесь из моей библиотеки, а иначе я разозлюсь, проговорил Ван Ши Тонг, и его шея стала удлиняться, да и сам он начал увеличиваться. Ладно, мы уходим, но скоро вернемся, сказал я и кивнул девочкам на выход. Каре ничего и не оставалось, как уйти. Даже если мы победим Ван Ши Тонга, мы получим лишь знания о магии воздуха, но если мы с ним договоримся, то помимо знаний получим и учителя. Отлично, библиотеку нашли, а нас туда не пускают, расстроенно сказала Кара. Ага, эта огромная сова довольно противная, добавила Тоф. Давайте, может, просто проникнем в библиотеку и выкрадем нужные нам книги, предложила Тоф. Да мы даже можем убить Ван Ши Тонга, но это только подтвердит его теорию о том, что люди несут лишь разрушение. Дайте мне пару дней, и я ему напишу несколько книжек по целительству, медицине, механике и технике, проговорил я. Ладно, еще по целительству и медицине, а механику и технику ты откуда знаешь? Спросила Кара. Ну, я ведь из народа огня, а у нас, если не заметила, механика и технология самая развитая в мире, правда, используем мы ее для войны. Все эти танки, военные корабли, все это можно переделать под мирные цели, ответил я, и решил для начала обустроить возле башни лагерь, а после заняться написанием книг. Рядом со мной сидела Тоф, и читала все, что я писал. Для нее это была практика чтения, и она смотрела правильное написание букв и слов. Катара с Карой пока решили потренировать магию воды в пустыне, такая себе экстремальная тренировка, когда влага максимально ограничена. Бинг сидела недалеко и отдыхала. Пару дней ей приходилось летать по жаре, и отдых она заслужила. В книге я рисовал иллюстрации, и когда дело дошло до техники, то заинтересовалась некоторыми рисунками. Эта штука, электродвигатель, она заставляет крутиться колеса в этой машине, и она едет в десяток раз быстрее телеги, а ты можешь вот такую же штуку создать в реальном мире, посмотрела на меня девочка. Так-то, могу, но суть в том, что мне эта машина без надобности, я умею летать быстрее любых птиц. А вот я не умею летать, и хочу вот такую штуку, что ты только что нарисовал. Указала Тоф на схему машины. Ладно, как будет время, сделаю ее и подарю тебе. Продолжил я свою работу. В книгах я в основном описывал вещи, нужные для комфортной жизни, те же машины, бытовая техника, радио, телевидение. Там я описывал принцип работы этих вещей и зарисовывал их рабочие схемы, где в качестве источника питания служили особые кристаллические батареи, схему которых я оставил в тайне, а без знания об этом источнике питания все остальные записи просто обесцениваются. Впрочем, описывал я все достаточно подробно, так что Тоф многое поняла, да и у Ван Шитонга не должно будет возникать мысли, что информация из этих книг является какой-то ахинеей. Так это получается, что если мы это все начнем производить, то станем самыми богатыми людьми в мире, проговорила девочка, перечитывая книгу, пока я был занят написанием следующей. Мы, посмотрел я на Тоф, ну знаешь, упускать такого умного муженька явно не стоит, так что, да, мы, я стану одной из твоих жен, ты ведь не против? С ожиданием посмотрела на меня Тоф. Буду очень рад, вот только, ты и так являешься наследницей одной из самых богатых семей мира, да и я умею доставать драгоценные металлы из вулканов целыми тоннами, бедными мы в любом случае не будем. И раз уж мы решили, что мы будем вместе, не расскажешь о своем тайном происхождении. Ты говорил, что все, кто узнают о твоей родословной, сразу начинают о тебе хуже думать и не доверять. У тебя родители, злодеи какие-нибудь или преступники? Спросила Тоф. Можно и так сказать. Назови три человека, которых ты считаешь самыми злыми в мире. Уверен, среди них окажется мой отец. Проговорил я, дописывая последнюю книгу. Ну, самые злые в мире первый, это, конечно, хозяин огня Азы, второй как-то я не особо в мировых злодеях разбираюсь, почесала затылок Тоф. А ты уже и так угадала. Мимо дела сказал я. Что, хозяин огня Азы твой отец? Ты принц народа огня, указала на меня Тоф. Ну, как, еще не перехотела становиться моей женой? Хах, ты принц народа огня, что помогает аватару остановить войну, начатую народом огня. Да ты крут, лавовый парень, ударила меня Тоф по плечу, отчего ручка прочертила полосу на бумаге. Ой, прости, это получается, что ты не просто сбежала из дома, ты сбежала из королевского дворца. Знаешь, твоя реакция на правду мне нравится, ты хотя бы не начала меня подозревать во всяком, как Катара с Карой. Стоп, та злобная девка, метающая молнии, она ведь принцесса народа огня, она твоя сестра. Да, и ты поэтому ее не стал убивать тогда, поинтересовалась Тоф. Да, Азула моя любимая сестренка, а она, видимо, тебя не особо любит, заметила Тоф. Есть такое. Ну, расскажи поподробнее обо всем, как ты сбегал, как жил во дворце, какой из хозяина огня отец. С интересом посмотрела на меня Тоф. Отец из Азе, дерьмовый, а также он дерьмовый муж, ибо моя мать от него сбежала, еще он дерьмовый сын, ибо убил своего отца, чтобы занять трон, к куче прошлого дерьма, прибавляется и то, что он дерьмовый брат, так как убил своего старшего брата, чтобы у него не было конкурента на трон, и как понятно, хозяин огня из него тоже дерьмовый, в общем, не человек, а большая куча зловонного дерьма. Да уж, по сравнению с ним, мой отец просто идеальный, прокомментировала Тоф. Далее, пока я дописывал книгу, я рассказывал Тоф о своей жизни, и довольно приятно, что эта девочка меня никак не осуждает, из нее получится прекрасная жена. На следующий день книги были уже готовы, и мы все вместе вновь посетили библиотеку Ван Шитонга. Вы вернулись. Прилетела к нам огромная сова. Конечно, и как я обещал, не с пустыми руками. Вот, труд о магии целительства, медицине, архитектуре, механике, науке и технологии, а также немного естествознания. Показал я Ван Шитонгу сразу несколько книг, пару из них я написал в домене. Это ты их написал, ау, и даже с иллюстрациями. Забрал Ван Шитонг книги и стал их просматривать, хоть вместо рук у него были крылья, но как-то он умудрялся ими держать и листать книги, все же, он в первую очередь дух, а не обычная сова. Ага, я, тогда для тебя путь в библиотеку открыт, и так уж и быть, твоим друзьям тоже. Аватар, прежде чем я начну тебя учить магии воздуха, прочти хотя бы 10 книг из секции, где хранятся знания воздушных кочевников, и благодари своего друга, за мою тебе помощь. Улетел Ван Шитонг в глубины своей библиотеки. Ну, я жду благодарности. Посмотрел я на Кару. Спасибо, Пхен, проговорила Кара. И еще можно меня поцеловать, добавил я. Нет, Суюки Илью и пусть тебя целуют. Ушла Кара искать отдел со знаниями о магии воздуха. Я тебя поцелую. Украдкой глянула Катара на сестру и поцеловала меня. И я могу, только пригнись, сказала Тоф. А чего бы и нет, нагнулся я, и Тоф поцеловала меня в губы по-детскому, но у самой Тоф от такого поцелуя появился густой румянец на лице. Спасибо, девочки, вы более благодарные, чем аватар. Что ж, мы попали в место, где собраны почти все знания мира, не будем упускать возможности, и узнаем то, чего не знали ранее, проговорил я, и мы втроем пошли вглубь библиотеки. Катару в первую очередь интересовала магия воды, поэтому девушка ушла в секцию, где хранились знания магов воды. Тоф интересовала магия земли, и я пошел с ней именно туда. Сам я был заинтересован во всех знаниях в библиотеке. Думаю, я сюда буду периодически наведываться, чтобы почитать книги с Ван Шитонгом. Вполне можно договориться и даже сдружиться. Библиотека его находилась чуть восточнее центра пустыни Шивонг. После того, как адмирал Джая сжег отдел со знаниями народа огня, Ван Шитонг засыпал свою библиотеку песком, чтобы никто из людей больше не смог ее найти, и то, что я ее нашел, было неплохим везением. Примечание к части. Библиотека Ван Шитонга, https://phtasabgagl24p5c8hxd6nd7, Ван Шитонг, https://phtasabgagl1hpx1b37dny7, карта, https://phtasabgagl7s8r39tihyvaivx9, глава 32, знания. В библиотеке Ван Шитонга имелись знания за 20 тысяч лет истории человечества. Вот только, за последние тысячи лет мир никак кардинально не менялся. Чтобы были такие изменения, миру нужны какие-то масштабные события, по типу мировых войн. Но в этом мире все подобные события быстро подавляет аватар. В начале столетней войны аватар был ликвидирован и не смог помешать народу огня вести завоевательную войну, а как известно, война – двигатель прогресса, и в итоге мы имеем, что за последние 100 лет без аватара, народ огня стал самой технологически развитой нацией во всем мире. Без аватара мир сошел с мертвой точки, и наконец-то пошел вперед. Однако, двигаться вперед, когда перед тобой обрыв, не очень умно. Я признаю полезность технологий, но я также признаю полезность магии. Эти два пути развития цивилизации имеют свои плюсы и свои минусы. Самый большой минус в обоих случаях – это глобальные катастрофы, что могут быть вызваны как магической причиной, так и технологической. Например, какой-нибудь маг создал магическую болезнь или создал портал в ад. А если рассматривать технологическую сторону, то какой-нибудь ученый может создать вирус, убивающий тысячи людей за считанные дни, или построить адронный коллайдер, что при запуске создаст черную дыру, а она уже в свою очередь поглотит полпланеты. И вот теперь уже нужно выбирать, либо тысячи лет без прогресса из-за аватара, либо 100 лет прогрессивной цивилизации, где этот самый прогресс станет причиной гибели планеты. Конечно, Вселенная одной планетой не ограничена, и я в случае чего могу найти себе новую планету, но мы говорим именно о цивилизации людей в целом. У них таких возможностей не будет, лишь у самой привилегированной части населения. «Ты о чем задумался?» – спросила у меня Тоф. «Да так, о том, что буду делать, когда подчиню себе весь мир. Нужно ли двигать в нем прогресс, или оставить все как есть?» «Подчинишь себе весь мир?» – с улыбкой спросила у меня Тоф. «Да, ты только Каре не говори», – ответил я также с улыбкой. «Нашла чего интересного?» – кивнул я на книгу в руках девочки. «Ага, нашла информацию о магии лавы. Тут сказано, что эта магия очень редкая, она доступна либо аватару, либо магу, у которого один родитель являлся магом земли, а второй родитель являлся магом огня. Теоретически чистый маг земли тоже может освоить магию лавы, но с очень большим трудом. Не знаю, я, конечно, тоже попробую магию лавы, но меня, честно говоря, интересует больше магия металла. Вот о ней я вообще никакой информации не нашла, хотя, я не так уж и много книг осмотрела ХММ. А все же, уметь читать довольно полезно, как и уметь смотреть своими глазами. Помахала Тоф рукой перед глазами, и за это спасибо моему будущему мужу. Прыгнула на меня Тоф, и обняв за шею, поцеловала в губы. Эх, жалко, что ты мелкая еще, для чего-то большего, чем поцелуи. Посмотрел я на вновь покрасневшую Тоф, Кстати, насчет магии металла, я могу сделать для тебя небольшие монетки с разной частотой металла, некоторые монетки будут содержать лишь десятую часть металла, некоторые по составу будут подобны металлической руде, и сделаны будут наполовину из металлов, ну и самые последние образцы будут состоять из чистого металла. Причем на всякий случай я буду использовать множество металлов, от обычного железа, до металлов платиновой группы. Мне вот, например, в расплавленном виде легче всего управлять драгоценными металлами, по типу золота, а в твердом виде я могу управлять лишь металлами с высокой температурой плавления, такими, как вольфрам. Проговорил я, взял в одну руку кусочек золота, который насытил огненный ци, отчего он расплавился и стал летать над рукой в виде расплавленной золотой капли, а в другую руку я взял кусочек вольфрама, также насытил его огненный ци, отчего он нагрелся до 1000 градусов, но если золото от такой температуры расплавилось, то вот вольфрам лишь немного покраснел, однако остался по-прежнему в твердом состоянии. Чтобы вольфрам расплавился, нужно нагреть его в 3 раза сильнее. Круто, я хочу научиться и металлом управлять, и лавой, да я буду круче аватара, сказала Тоф, хотя я и так круче ее, скромно сказала девочка. Ладненько, Тоф, ты останешься здесь, а то я хочу пойти проведать Катару, может найду чего интересного у магов воды. Хочешь поразвратничать с Катарой, пока никто не видит? Ну, иди, а я пока тут почитаю о магии лавы, частично угадала Тоф. А ты догадливая, улыбнулся я, и пошел искать мою девушку и ее сладенькую попку. Нашел я ее увлеченно читающую книгу, подкравшись сзади Катары, я ее обнял. А что моя прелесть читает? Ох, моя сладенькая девочка решила почитать о магии крови, занятно. Глянул я в книгу. Ага, магия крови, мы с Карой спрашивали у дедушки Пакку о этой магии, но он разозлился, услышав о магии крови, и сказал, чтобы мы о ней даже и не думали, так как она запрещена. А вот тут я нашла о ней информацию, оказывается, в полнолуние у магов воды в разы увеличиваются силы, и они могут легко подчинить жидкость в организме других людей. Вне полнолуния это сделать в разы сложнее, но после долгих тренировок вполне возможно, и все же, это действительно не очень гуманная магия, сказала Катара. Но кто-то в мире может этой магией владеть, а магу крови может сопротивляться лишь другой маг крови, так что, Катара, хотя бы для защиты, тебе и Карри не помешало бы освоить эту магию, да и мне тоже, но не уверен, что у меня получится, проговорил я, обнимая девушку. Хен, ты хочешь меня? Спросила Катара. Ты же чувствуешь, что определенно хочу. Забрал я книжечку у Катары и поставил ее на стеллаж, после чего перенесся с девушкой в домен. Слушай, Катара, прежде чем начнем, я хочу дать тебе одну идею, как помочь Карри с магией воздуха и открытием чакры воздуха. Это продолжение той идеи, что для открытия чакры Карри нужна любовь в самом первозданном виде, в смысле, ей нужен секс, и так уж получилось, что со мной она спать не хочет, зато есть еще один человек, которого она определенно любит, и секс с этим человеком ей определенно поможет с открытием чакры. Этот человек, ты, Катара, ее любимая сестра, тебе нужно переспать с Каррой. Что? С явным удивлением спросила Катара. Тебе нужно переспать с Каррой, повторил я. Я, поняла, но она ведь моя сестра, а еще девушка, говорила Катара. Ну, да, это будет инцест, но у двух сестер после секса все равно не будет никаких последствий, в смысле, забеременеть вы друг от друга не сможете, а это единственный негативный момент в инцесте, зато, после секса с тобой, Кара определенно сможет открыть чакру воздуха. Ты же хочешь помочь сестре? Посмотрел я на Катару. Конечно, хочу, но твой способ, отвела взгляд девушка. Вы ведь целовались уже, ничего плохого не произошло, и я видел, что вам обеим это понравилось. Давай, я тебя научу, как доставить девушке удовольствие с помощью пальцев и языка, запоминай хорошенько, а потом сделаешь это с Карой. Я через несколько дней отправлюсь на остров Киоши, вот тогда можешь и соблазнить Кару, хотя, если Кара все же освоит магию воздуха, то можешь этого не делать, однако, если у нее опять ничего не будет получаться, ты сможешь ей помочь, говорил я, раздевая Катару. Ладно, я согласна попробовать, если у Кары ничего не будет получаться, ответила Катара. Вот и славненько, и обучаться мы будем сразу в 2 направлениях. Лег я с Катарой в позу 69, запоминая то, что я буду делать ртом с твоей киской, и заодно тренируй свой язычок на моем члене. Начал я своеобразный урок по оральным утехам, ласкал я не только кисоньку Катары, но и ее попку, и ее сосочки, и вообще все места, которые только могут служить эрогенными зонами, а это и ножки, и ушки, и пальчики. У каждой девушки эрогенные зоны имеют разную чувствительность, у Катары вот, мочки ушек были не менее чувствительными, чем ее сосочки. После урока, у Катары началась ее привычная анальная тренировка, что позволяло усилить чакру воды и увеличить выносливость девушки в общем. Польза от секса для Катары была не только в удовольствии, но и в усилении. После тренировки я дал Катаре отдохнуть и уже потом вернул нас в реальный мир. Катара продолжила читать о магии крови, а я решил почитать книги в отделе магов воды. Чисто по магическим знаниям, новой информации было мало. Современное северное племя воды прекрасно сохранило все знания о магии воды в отличие от южного племени воды, у которых никаких знаний о магии сейчас вообще не было. Я уверен, что у северного племени есть знания и о магии крови, только там они запретные, а здесь книги об этой магии лежат на полках. Самое забавное, было в книгах по истории, там рассказывается, что изначально, племя воды жило лишь на северном полюсе, потом, духи луны и океана поселились в оазисе духов и стали помогать людям, вокруг оазиса духов стал строиться единый город, куда и переселилось все племя воды почти все. Некоторые люди не захотели жить в одном городе и подчиняться одному правительству. Эти свободолюбивые индивиды уплыли на Южный полюс, расселились и жили небольшими деревнями, где у каждой деревни был свой вождь. Вот так вот и появилось Южное племя воды. В общем-то, идея как-то объединить Южное племя в единое государство, по типу Северного племени, будет встречать яростное сопротивление. Какую бы пользу в итоге не сулило такое государство, у этой идеи будет очень много противников. В целом, я понимаю, что свобода очень важна для людей, но вот для семьи более важна безопасность, чем свобода, и если люди все же заводят детей, то логичнее делать это в безопасном едином государстве, а не в маленькой свободной деревушке, которую может уничтожить одна группа солдат-противников. Короче, чтобы улучшить жизнь южного племени, нельзя насильно навязывать им создание единого южного государства, нужно помогать лишь одной деревне, к которой остальные поселения сами должны будут тянуться, желая получить такие же блага комфортной жизни, как и в этой условной деревне. Скорее всего, помогать я буду именно деревне Кары и Катары. Ну, а задумался я об этом потому, что я уже давно начал помогать южному племени, а значит должен довести эту помощь до конца, в ином случае, мои прошлые действия будут бессмысленны. Да и, Катара с Карой, как бы из южного племени воды, хотя бы о ее родственниках позаботиться стоит, вдруг они еще одну сестру родят Катаре. Почитав книги в отделе магов воды, я решил почитать и о оставшихся нациях. Поцеловав Катару перед уходом, я заглянул в отдел наций огня, и застал там пепелище. Адмирал Джая полностью все сжег, не оставив практически ничего, лишь один почти сожженный лист бумаги остался, его Ван Шитонг поместил под стекло. «Маги огня из всех людей, они больше всего склонны к разрушению», — сказал Ван Шитонг, что приземлился у меня за спиной. «Мда, жалко, что все сгорело. Ты ведь тоже из народа огня, и тем удивительнее, что ты написал те прекрасные книги, в них столько нового для меня, что мне даже не хочется тебя выгонять из библиотеки, хоть ты и маг огня». Внимательно посмотрел на меня Ван Шитонг. «О, я не простой маг огня. Создал я над правой рукой кусок льда, что принял форму совы, а над левой рукой я создал подобную сову, но из расплавленного золота. От лицезрения этой картины у Ван Шитонга вовсю раскрылись глаза. А еще я принц народа огня, и если ты хорошенько постараешься обучить Кару, то я обещаю, что восстановлю все сожженные книги в этом отделе, и еще сверху подарю пару книжек о том, как маг огня может научиться магии лавы и магии металла. Я согласен на эту сделку. Аватар с моей помощью успешно освоит магию воздуха, хочет она этого или нет». Немного зловеще улыбнулась эта сова. «Ладненько, пойду как раз ее навещу, и тоже почитаю о воздушных кочевниках. О, желание читать в моей библиотеке приветствуется. Пойду еще перечитаю твои книги, некоторые моменты я не совсем понял, картинки вроде бы все объясняют, но хотелось бы демонстрационные модели». Посмотрел на меня Ван Шитонг. «Ну, я через время планирую производить тоже радио и телевизоры, так что, через несколько лет, у тебя будут эти демонстрационные модели», — ответил я, и пошел к Каре, а большая черная сова опять куда-то улетела. Рядом с Каррой сидела и Бинг. Сама Карра читала какую-то книгу, а Бинг как-то внимательно рассматривала аватара Карру. «Бинг, чего ты делаешь?» – поинтересовался я. «Изучаю строение человеческого тела. На аватаре это делать очень удобно. Тем более я уже пару раз сливалась с Каррой», – ответила Бинг. «Ты хочешь создать себе человеческое тело и заняться со мной тем же, чем я занимался с Юи и Суюки?» – спросил я с улыбкой. «Ты такой догадливый, конечно. Я хочу попробовать секс. Твои самки явно получали огромное удовольствие от него, и раз уж ты довольно компетентен в этом деле, я и хотела тебя попросить стать моим человеческим самцом и спариться со мной», — ответила Бинг Сифенг. «С радостью тебе в этом помогу», — кивнул я. «Эй, я тут читать пытаюсь, можно потише, а?» — недовольно сказала Кара, а потом повернулась к Бинг, и не вздумая использовать мою внешность для своих извращений. «Кара, тебе я тоже с радостью помогу с открытием четвертой чакры», — поиграл я бровями. «Хен, давай на чистоту, ты мне нравишься, и ты действительно заслуживаешь, чтобы у тебя было несколько женщин, но неужели я не достойна того, чтобы быть единственной у своего любимого мужчины? Твои эти приставания и предложения, они доставляют мне неприятные чувства. Не было бы у тебя других женщин, я бы их с радостью приняла, но это не так, пожалуйста, прекрати эти свои попытки. Давай просто останемся друзьями», — посмотрела на меня Кара. «А вот фигушки, не прекращу, еще и парней всех буду избивать, что покусятся на тебя. Единственным мужчиной в твоей жизни буду именно я. Кара, рано или поздно ты сдашься». «Что я, зря тебе что ли помогаю, чтобы отдать тебя какому-то мужлану? Вот же ты эгоист, только чтоб по его было», — крикнула Кара. «Да, я такой, и конечно же, я хочу, чтобы было по-моему, ибо только так правильно», — ответил я. «Все, я с тобой не разговариваю, ты меня разозлил», — крикнула Кара. «Ой-ой, какие мы обидчивые, и это я с тобой не разговариваю», — ответил я, и показал Каре язык, а она в ответ мне тоже показала язык. «Эгоистичный дурак», — крикнула Кара. «Гордая дура», — ответил я. «Так, что за шум в библиотеке? Прилетел к нам Ван Шитонг». «Да так, небольшой спор о воздушных кочевниках. Я убежден, что их монашеский образ жизни плохо повлиял на их нацию, из-за этого образа жизни у них была небольшая численность, ибо все маги воздуха жили в четырех храмах воздуха, да еще и женщины отдельно от мужчин, это определенно плохо сказывалось на их рождаемости, а отсутствие какой-либо армии делало их уязвимыми перед другими народами. Кара же считает, что во всем виноваты лишь маги огня, но ведь маги огня нападали и на другие народы. Северное племя воды и царство земли до сих пор существуют, тогда как воздушные кочевники с их нежизнеспособной идеологией истреблены. Я не говорю, что это хорошо, я говорю, что это просто показывает ошибочность их образа жизни в реалии их настоящего мира, где всегда действовало правило естественного отбора: сильный побеждает слабого. Как бы это ни было грустно, но я уверен, что такое правило действует даже среди духов. Ладно, как говорится, в споре рождается истина, можете продолжать спорить, но только не повышайте голос. Вновь улетел Ван Шитонг, показал я еще раз язык Карре, и отвернувшись пошел читать книги воздушных кочевников. А здесь была одна философия: кулинарные книги с вегетарианскими рецептами, книги об уходе за воздушными бизонами, а книги о магии воздуха были малоинформативными, пацифисты плохо пишут книги о боевой магии воздуха. Почитав несколько книг, я разочаровался и пошел обратно в отдел царства земли. Там я увидел огромную толстую книгу, являющуюся энциклопедией по кристаллам. В этой книжке я нашел упоминание о светящихся кристаллах. Самое огромное месторождение таких кристаллов находится на месте Басинксё, а если быть точным, то Басинксё построили как раз именно потому, что та территория являлась месторождением светящихся кристаллов. Их там добывали и продавали по всему миру, ибо такие кристаллы невероятно полезны для любого человека, который не хочет сидеть ночью в темноте. В итоге небольшой шахтерский городок превратился в самый большой город мира, и хоть запас этих кристаллов по-прежнему не исчерпан, Басинксё прекратил их добычу, ибо денег у них уже и так было много, а кристаллы со временем стало сложнее добывать, при том что из-за перенасыщения рынка их цена упала. В общем, нерентабельно стало дальше разрабатывать именно это месторождение. В царстве земли еще много месторождений с подобными светящимися кристаллами, они в десятки раз меньше, чем в Басинксё, но зато их легче разрабатывать. Еще нашел один забавный вид кристаллов, джиннамит. Его единственное месторождение находится возле города Амашу. Этот кристалл еще называют ползучим, в нем живут особые микроорганизмы, что перерабатывают духовную энергию в сахариды. А если проще, этот кристалл выглядит, как леденец и, по сути, именно конфетой он и является, его даже можно есть, но это довольно опасно, так как при контакте джиннамита с человеческой аурой, кристалл начинает поглощать ци человека и расти в размерах. Из небольшого кристаллика за день могут вырасти десятки килограммов джиннамита, при условии, что он будет в близком контакте с живым существом. В Амашу даже пытка такая есть, когда на человека надевают кольцо из джиннамита, и через пару дней такой человек полностью засахаривается в кристалле. Книжка была в разы интересней, чем скучные книги магов воздуха, но, когда наступила ночь, я ее отложил, и решил немного поразвратничать с Катарой. Надо хорошенько натаскать девушку в оральных ласках, чтобы она успешно смогла соблазнить свою сестренку. А Катара была и рада такому обучению. Примечание к части. ТОВ, ХТТПС ПХТСАБДГА ГЛ ГИВГБРВУРС КУРСЛ 4А. Катара, ХТТПС ПХТСАБДГА ГЛ 1 УКТВК 9 ЕНСФ 74 НА. Глава 33, воздух. Пару дней Карри понадобилось, для того чтобы прочитать требуемое количество книг перед началом обучения. У Ван Шитонга не уверен, что она внимательно смогла прочесть 10 книг за 2 дня, но, как и говорил, воздушные кочевники любили в своих текстах лить много ненужной воды, поэтому даже если Кара не сильно вчитывалась в текст, то не особо много потеряла. Я эти 2 дня тоже довольно продуктивно провел, помимо того, что с Катарой по несколько раз в день кувыркался, так еще и сотню интересных книжек прочел в домене. В основном это были книги из отдела царства земли, ведь эта нация после народа огня, самая развитая, и к тому же имеет самую большую площадь территории на планете. Царство земли пережило довольно много различных внутренних войн, за столетия их было как минимум парочка, территория уж слишком огромная для одного государства, при том что царь земли находится все время в Басинксе, и не особо стремится покинуть уютную и безопасную столицу. Именно централизованность власти царства земли в большинстве случаев и являлась основным поводом начала восстаний, ведь зачем людям подчиняться какому-то там царю, сидящему в 10 тысячах километрах от их города, да еще и платить ему дань. А некоторые цари земли были довольно отвратными правителями, которые так и просят устроить против них восстание. Самое любопытное, что вся движуха в царстве земли всегда обходила пустыню Шивонг. В бесконечных жарких песках сложно воевать, да никто за эту территорию никогда и не воевал. Хоть фактически она принадлежит именно царству земли, когда какой-нибудь завоеватель захватывал земли вокруг пустыни, он считал, что и сама пустыня теперь принадлежит ему. Это я к тому, что пустыня Шивонг довольно удобное место, чтобы построить здесь свой дворец, и спокойненько себе жить со своим гаремом. Дворец на Южном полюсе был бы, конечно, более лучшим вариантом, но слишком уж там холодно, для меня это небольшая проблема, но вот мой гарем не сможет голеньким ходить и радовать мой взор видом своих прекрасных нагих тел. А вообще, можно в пустыне не только дворец построить, а целое государство. Когда подошло время обещанного обучения магии воздуха от Ван Шитонга, мы все вышли на улицу, а то в библиотеке посреди книг заниматься магией не особо удобно. «Ну, я готова. С чего начнем?» — спросила Кара, что была одета так, будто собралась на пляж. Впрочем, солнце и песок тут были, не хватало лишь моря. «Знаешь, как птицы учат летать своих птенцов? Думаю, так ты в кратчайшие сроки обучишься магии воздуха», — с какой-то злой совиной улыбкой сказал Ван Шитонг, и, схватив Кару в лапы, улетел с ней в небо. Поднявшись с аватаром на высоту в несколько километров, он просто отпустил Кару, давая ей возможность почувствовать стихию воздуха, и чтобы выжить, ей придется освоить магию воздуха. Вообще, у меня была такая же идея, но я как-то не хотел, чтобы Кара после обучения магии воздуха напрочь посидела. Глянул я на Катару, что с беспокойством смотрела в небо, где уже минуту падала Кара. «Хен, нужно ее словить, она ведь разобьется», — крикнула Катара, указывая на летящую к земле Кару. «Ну, или она экстренно освоит магию воздуха», — с улыбкой сказала Тов. «Вряд ли, у меня вот сразу не получалось освоить полет, хотя она же аватар», — проговорил я, и все же взлетел в воздух, где подстроился под скорость падения орущей Кары, взял девушку на руки и стал замедлять наше совместное падение с помощью реактивных струй из ног. Через несколько секунд мы мягко приземлились, а еще через несколько секунд рядом приземлился Иван Шитонг. «Тупая сова!» — крикнула на Ван Шитонга Кара. «Я же чуть не разбилась!» — спрыгнула с моих рук Кара. «Что ж, с первого раза не получилось!» — сказал Ван Шитонг, и вновь схватил Кару в лапы, унося девушку в небо, в этот раз еще выше. Второй раз Кара летела к земле минуты четыре, но за это время она так и не смогла пробудить стихию воздуха, так что мне вновь пришлось ее ловить возле земли, в задницу эту сову, вместе с магией воздуха. «С меня хватит таких уроков!» Слезла с меня злая Кара и пошла куда-то в пустыню. За ней пошла Катара. «Ван Шитонг, давай все же по-нормальному ее учи!» Посмотрел я на черную сову, что приземлилась недалеко от нас с Тоф и Бинг. Я хотел провести экстренное пробуждение сил аватара, но не получилось, придется действительно испробовать другие методы. Проблема в том, что я не смогу ее обучить никаким приемам магии воздуха, если она вообще не сможет хоть на минимальном уровне управлять стихией воздуха. Сказал Ван Шитонг, пробуй другие методы, но чтоб без возможных смертельных исходов. Аватар, конечно, в случае смерти переродится, но я очень расстроюсь, если Кара умрет, а меня расстраивать не нужно. Серьезно посмотрел я на Ван Шитонга. У нас там вроде как намечалась сделка небольшая, и в случае смерти Кара она не состоится, да я еще могу из-за расстроенных чувств убить самого Ван Шитонга и забрать его библиотеку себе. Ага, я тоже очень расстроюсь, если Кара умрет, сказала Бинг, и создала вокруг нас небольшую метель чисто в боевом плане. Бинг явно сильнее. Ладно, тогда вариант с комнатой, заполненной смертельно ядовитым газом, сразу отбрасываем, проговорил Ван Шитонг. Эх, я ведь хотел слетать домой, пока Кара проходит обучение, вот как теперь ее оставлять? Задал я риторический вопрос. Катара все же уговорила Кару вернуться к обучению магии воздуха у Ван Шитонга, но при условии, что Ван Шитонг будет сначала озвучивать метод, что он планирует использовать, и лишь с разрешения самой Кары, они приступают к испытанию этого метода. Еще один день я все же решил понаблюдать за Карой и Ван Шитонгом. Они целый день пытались пробудить у Кары магию воздуха, но ничего у них не выходило. Чакра воздуха Кары была повреждена молнией Азулы, я эту чакру исцелил, но после ранения четвертая чакра полностью закрылась, отчего Каре придется постараться, чтобы ее открыть. «Может, давай я все же еще раз сброшу тебя с огромной высоты?» — спросил Ван Шитонг, после очередного провала в пробуждении магии воздуха у Кары. «Нет уж, спасибо, если бы ты хотя бы пытался меня ловить, я, может быть, еще подумала», — ответила Кара, также раздосадованная неудачей. «А ловил тебя я, но ты мне даже спасибо не сказала». Подошел я к Каре и Ван Шитонгу. «Ну, прости, я была немного шокирована тем, что меня с огроменной высоты сбросили». С обидой посмотрела Кара на Ван Шитонга. «Да и мы так-то с тобой поссорились недавно и несколько дней не разговаривали», — добавила Кара. «Я на тебя не особо-то и в обиде. Ладно, я хотел сказать, что завтра улетаю на остров Киоши, и перед отлетом приготовил тебе небольшой подарок, может, он тебе поможет в магии воздуха. Вот, это костюм-крыло, я когда-то таким пользовался, когда еще плохо летал самостоятельно». Передал я Каре синий костюм, который она сразу же и решила примерить. Сам костюм был облегающим, а крылья-перепонки в компактном виде были пристегнуты к туловищу с помощью пуговиц-кнопок. Если же нужно расправить эти крылья, то у основания ладони имелись небольшие металлические карабины. Ими нужно было зацепить небольшие металлические кольца на груди, и когда после этой процедуры ты расправляешь руки, пуговицы-кнопки отцепляются и крылья готовы к полету. Когда Кара надела костюм, я показал, как им пользоваться. А чтобы вновь сложить крылья, нужно было открепить ткань перепонки от карабина и пристегнуть к телу кнопками. «Хаймэм, в этом костюме можно все же попробовать полетать с огромной высоты», — осмотрела себя Кара. «Занятный костюм, для меня он бесполезен, но вот для магов воздуха он был бы явно более удобным, чем посох-планер», — внимательно осмотрел Кару Ван Шитонг. «Надеюсь, когда я вернусь, ты уже научишься магии воздуха. Ну, поцелуешь меня на прощание?» — развел я руки для объятий. «Давай, будь хорошей благодарной девочкой». Вот Тоф меня поцеловала за набор для обучения магии металла. С ожиданием смотрел я на Кару. «Ладно», — обняла меня девушка и поцеловала в щеку. «Тоф лучше целуется», — с разочарованием сказал я и покачал головой, смотря на Кару. «Ладно, я вернусь через неделю. Ван Шитонг, тебе может книгу еще какую напишу, например, о воздушном транспорте». «О, с радостью почитаю», — ответила огромная сова, а я пошел на выход из библиотеки, с которой я недавно попрощался в домене. Стоф тоже попрощался и вручил ей подарок. Ну и Сбинг встретился на выходе и сказал ей следить за Карой, когда она будет тренироваться с Ван Шитонгом вне здания. «Ну, и пока меня не будет, Катара должна переспать с Карой». У Ван Шитонга в библиотеке были предусмотрены комнаты для путников, что пришли в его библиотеку за знаниями. Вот в таких комнатах отдельно спали Тоф и Кара. Катара обычно отдыхала со мной в домене. В общем, у Катары будет место, где она сможет соблазнить сестру. Меньше чем через час, я уже был на острове Киоши. Конечно, время на перелеты я все же трачу, но если бы я добирался обычными способами по типу ездового транспорта, то до нужного места добирался бы несколько дней. Полет на сверхзвуковой скорости не так удобен, как мгновенная телепортация, но пока что это самый быстрый способ перемещения, который мне доступен. Суюки не оказалась в храме Киоши, она, наверное, сейчас где-то патрулировала остров, а вот Ю и Урса тренировались на двух разных полигонах. Хоть официально они и являлись воинами Киоши, ведь их в отряд взяла Суюки, командир воинов Киоши, но и маме и Юи еще нужно очень-очень много тренироваться, что они и делают. Юи сейчас сосредоточенно стреляла из лука в дальние мишени, и я пока не стал беспокоить мою смуглую сереброволосую красавицу, а пошел на второй полигон. Урса же сейчас довольно проворно перемещалась по полигону, ее движения с веером были подобны танцу, а ее партнером было жаркое пламя, что следовало за Урсой и окутывало ее. «Мамуль, а теперь попробуй со мной». Вмешался я в ее танец и начал наступать на Урсу, используя магию огня, которую мамуля стала перенаправлять в стороны или обратно в меня. «О, сынок, я с радостью попробую с тобой много всего», — задорно сказала Урса, успешно защищаясь от огромной волны пламени. «Суюки ведь сейчас в патруле?» — спросил я, и теперь уже мне пришлось защищаться от атак мамули. «Да, она вернется к ужину. Пока можешь пойти приласкать свою вторую жену, ну, или меня». Осмотрелась Урса по сторонам и, подойдя поближе, обняла меня. «Сынок, возьми меня, я по тебе очень сильно скучала». С огромным желанием посмотрела на меня Урса, и у меня просто не было выбора, кроме как хорошенько отжарить мою любимую мамочку. Переместившись с ней в домен, я принялся за выполнение просьбы Урсы, слишком сильно загонять ее не стал, чтобы у мамули на вечер остались силы, но после наших игр Урсе пришлось прервать тренировку и передохнуть. Я же пошел ко второму полигону, где с луком тренировалась Юи, точнее, она должна была тренироваться, но пока я развлекался с Урсой, прошел обед, вот Юи как раз и заканчивала кушать. Тренировки определенно неплохо сказываются на Юи, девушка и раньше была стройной, но сейчас ее фигура стала более фактурной, стали прорисовываться мышцы, и мне теперь еще сильнее хотелось накинуться на эту смуглую сереброволосую амазонку. «Хен, ты вернулся», — заметила меня Юи и быстренько побежала ко мне, чтобы вцепиться в мои губы поцелуем. И девушку совсем не смущало то, что на полигоне помимо нас также присутствовало несколько воительниц Киоши, также тренирующихся в стрельбе из лука. «Моя принцесса, как успехи? Тактильно ты определенно стала сильнее», — проговорил я, ощупывая упругую попку Юи. «Смотри, что я умею», — сказала Юи, и, заполнив колчан стрелами, стала их выпускать из лука в мишени, расположенные на конце полигона, и теперь Юи стреляла не только быстро, но и всегда попадала в центр цели. Когда стрелы подходили к концу, Юи взяла сразу три стрелы и за раз выстрелила тремя стрелами, точно попав в три мишени. «Ох, ты невероятно меткая», — впечатлился я. «Это еще не все, помоги мне немного». Дала она мне лук с наложенной на тетиву стрелой, сама Юи сделала заднее сальто и встала на руки, после чего попросила придержать немного лук, пока она перехватывает его пальцами своих прекрасных ножек. В итоге получилось, что Юи стояла на руках, а лук с наложенной на тетиве стрелой она держала ногами. Все это напоминало какой-то цирковой номер, но даже так Юи смогла попасть точно в центр мишени, чем еще больше впечатлило меня. Мало того, что ей приходилось целиться вверх ногами, стоя на руках, так еще и оружие держать пальцами ноги. «Ну, как тебе? Я недавно этот трюк попробовала», — спросила Юи. Она ногой подбросила лук в воздух и, встав на ноги, ловко его подхватила в полете к земле. Я определенно впечатлен, не думал, что за столь короткий срок невинная принцесса превратится в опасную, но прекрасную воительницу. Подошел я и обнял Юи, что в ответ поплотнее прижалась ко мне. Она определенно хотела того же, что я сделал недавно с мамулей, и свою женушку я не обделил любовью. Переместившись с ней в домен, я решил опробовать с моей смуглой акробаткой несколько новых поз. Когда вечером домой вернулась Суюки, Юи и Урса уже были уставшие, но довольные после меня. Теперь пришла очередь самой Суюки. «О, я так понимаю, что ты вернулся еще днем, а значит успел уже с Юи побыть, и с ее стороны мне помощи ждать не следует», — спросила Суюки, что как раз начала стирать макияж воина Киоши, отчего половина лица была у нее почти чистая, а другая в боевой раскраске. «Знаешь, вторая жена была определенно хорошей идеей, пока первая жена на работе, вторая может удовлетворять своего мужа». Подошел я сзади к Суюки и приподнял ее юбочку, стал стягивать с нее штанишки и трусики. «Может, дашь мне сначала раздеться?» — спросила Суюки, чувствуя, что я уже проникаю в ее кисоньку. «Разденемся в процессе». Стал я помогать Суюки снять форму, пока мой прибор находился в ее горячей дырочке. Как же я люблю возвращаться домой и возвращаться в дырочки моих любимых женщин. А что самое приятное, я могу неделю подряд устраивать с ними разврат, хотя в домене все продлится намного дольше. Надеюсь, Катара с Карой тоже займутся развратом, пока меня нет рядом. Думаю, это точно откроет у аватара чакру воздуха, что отвечает за любовь. Уж столь извращенная любовь должна послужить неплохой открывашкой для этой чакры, буду надеяться, ведь если Кара станет встречаться с сестрой, это убережет ее от других парней. Я, конечно, не против, если у девушки до меня были мужчины, но предпочитаю все же быть первым мужчиной, а Кару я уже давно решил себе в гарем забрать. Отдавать ее какому-то другому прохиндею я не собираюсь. Примечание к части. Кара, https phtasabdgagalakl все миры рьет как у 7 бзвы 7. Бинг, https phtasabdgagalirt 5 у 2 ллт 78 ихфма. Костюм крыло Кары, https phtasabdgagal я 9 xxfdguinps 5. Юи, https phtasabdgagal ustuilnts xftu 9. Урса, https phtasabdgagal cp 5 skuxidgatxng 9. Урса, https phtasabdgagal я 9 aynvmig 2 rw 69. Юи, https phtasabdgagal в буревна 4 юи 5 x 8. Юи, https phtasabdgagal в pabdnvutsblankh 9. Юи, https phtasabdgagal z 92 я в spxx 37 x 7. Юи, https phtasabdgagal kxpsuikr 9d 9t 8. Суюки, https phtasabdgagal buxmfil 7 kukmi 7. Суюки, https phtasabdgagal gtgh 16 rh 8 xmrmi 8. Глава 34, успех. Пока я был на острове Киоши, то продолжал тренировки в магии, и я все же решил попробовать создать молнию. Черт, упал я на колени и скрутился от боли, вот и причина, почему я не пытался это делать раньше. Молния создается внутри тела, нужно разделить свою внутреннюю энергию ЦИ на два потока, на отрицательную ЦИ и положительную ЦИ, а после дать им вновь соединиться, в итоге получается молния, которой нужно дать возможность свободно пройти сквозь тело и выстрелить из руки. Если же что-то сделать неправильно, то заряд молнии нанесет тебе вред изнутри, что и произошло только что. Я сам себя только что молнией ударил. Хорошо, хоть энергия, из которой состояла молния, принадлежала мне, отчего урон был минимален, хоть все равно было неприятно. Ладно, вторая попытка. Вновь я попробовал создать молнию, начальный этап прошел более-менее нормально, но на этапе столкновения двух разнополярных потоков ЦИ, формирование молнии выходит из-под контроля, и заряд электричества расходится по всему телу из центра груди. Вот же шукары, не получается магия воздуха, а у меня молнии. Вновь встал я, после очередного удара электричества изнутри. Для освоения любой магии, нужна практика, если не получилось раз, нужно пробовать еще. Вот только, если у тебя с первого раза не получается создать молнию, ты получаешь сильный электрический заряд изнутри, что отбивает тебе любое желание повторять попытки овладеть молнией. Я со своей регенерацией могу пережить неудачные попытки без каких-то фатальных последствий. Каждый раз бить себя молнией, конечно, больно, но терпимо, поэтому я продолжал этот садомазохизм, пока не понял полностью причину моих неудач. А все просто, моя аура заточена на использование холода и огня, если на начальном этапе создания молнии это не сильно мешает, то вот когда молния уже создана, она по идее должна покинуть тело по пути наименьшего сопротивления и выбирает правую половину тела, где аура настроена на холод, в итоге, весь заряд рассеивается по правой стороне тела, ну и до левой тоже отголоски доходит. В общем, для нормального создания молнии, нужно иметь более чистую ауру мага огня. Я вот, например, ни разу не слышал, чтобы аватары использовали молнию подобно мастерам в магии огня. Видимо, тут такая же проблема, как и у меня, моя энергетика условно поделена на две части, а у аватара вообще на четыре, ему молнию еще сложнее будет создать. В принципе, я особо много не теряю, молнию я хотел изучить лишь потому, что теоретически, как маг огня, мог это сделать. Но тут выплыла проблема универсальности и специализации. Я умею то, что не умеют маги огня, но в свою очередь, мне недоступны самые сильные приемы магии огня. Ты либо умеешь всего понемногу, либо все, но лишь в одной отрасли. То же и с аватаром, без духа Равы. Аватары были бы слабыми магами, владеющими четырьмя стихиями, их бы легко побеждал любой мастер одной стихии, но в состоянии аватара любое мастерство противника подавляется огромной силой духа Равы. Чисто на упорстве, я все же решил освоить молнию, но этот садомазохизм во время использования традиционного метода создания молнии мне явно не подходит, поэтому я попытался создать молнию вне тела. Первая попытка закончилась лишь безобидными искрами, но я решил дополнить эту идею, и надев броню, охладил металл на груди и руках, после чего провел создание молнии именно в этом охлажденном металле и все получилось. Молния была хиленькая, в разы слабее, чем у Азулы, но все же мне удалось ее создать. Моя склонность к магии льда мешает мне создавать молнию внутри тела, но она же мне и помогла создать молнию вне тела. Так что, помимо магии лавы, льда, огня и металла, я все же освоил и молнию, теперь надо ее еще и потренировать, ну и не стоит забывать об остальных видах магии. Также я помогал в тренировках Урсе, Юи и Суюки. Главная моя помощь заключалась в их усилении через секс. Во время сайти, я прогонял свою жизненную и внутреннюю энергию через чакры девушек. От такой процедуры Юи смогла пробудить магию воды, и пока я был на острове, я обучал ее магии льда, а также показывал движение для магии воды. Как она поймет принцип контроля ци, то может обходиться уже и без этих движений. И раз уж у нее получается хорошо стрелять из лука, то она может создавать для себя бесконечные стрелы изо льда. Обучал я ее и магии воды и льда на пляже, возле моря. Сегодня был уже последний мой день на острове Киоши, и за время моего отпуска я смог и сам кое-чему новому научиться, и Юи обучить азам магии воды. У тебя неплохо получается именно управлять водой, создавая из нее огромные волны, это, наверное, тоже заслуга частички силы духа Луны. Проговорил я, смотря за тем, как Юи практиковала магию воды, не устала еще. Поинтересовался я, девушка была довольно упорной в тренировках, как физических, так и магических, да и в постели очень старалась.